Простите, был неправ. Наши питомцы иногда преподносят нам разные сюрпризы. Иногда они нас радуют, иногда огорчают. Но согласитесь, жить с ними гораздо интереснее, чем без них. Я про питомцев. Ну и про сюрпризы тоже. Фрос появился в доме Олеси и Светланы Михайловны 1,5 года назад. В тот день Олесю пораньше отпустили с работы, и она решила немного прогуляться по городу. У одного из частных домов за ней увязался пушистый серый котенок. Она и шикала на него, и пыталась идти быстрее, но тот не отставал. Задрав хвост, он сосредоточенно семенил за ней, не обращая внимания на ее попытки отвязаться от него. Поняв, что серый преследователь не отстанет, девушка решила, что это судьба. И, подхватив мелкого на руки, быстро пошагала домой. «Мамуль, я не одна, я с кавалером», — громко оповестила она мать, войдя в квартиру. Светлана Николаевна не поверила своему счастью. «Дочери уже 28, а она все еще не замужем». Сей факт огорчал любящую мать, но она старалась не затрагивать эту тему. Услышав, что сказала Олеся, мам засуетилась, поправила волосы перед зеркалом, расправила складочки на халате и, как пава, выплыла в прихожую. «Вот, попался, очень настойчивый. Привязался, не отвяжешься», — улыбаясь, дочь представила матери серого пушистого котенка. Быстро придя в себя от шока, мать шутливо заметила. «С чего ты взяла, что это он? До сих пор тебе не очень везло на привязчивых кавалеров». «Мам, первое, что я проверила, это его достоинство», — пикировала Олеся мамин шутливый намек. Так в маленькой женской семье появился мужчина. Точнее, пацаненок, который со временем вырос в серьезного такого боевого мужика. Женщины жили на первом этаже, что позволяло Фросу свободно ходить налево. Бывало, что с прогулки он возвращался слегка, а то и основательно потрепанным. «Явился Гулёна», — встречала его старшая из женщин, когда он ловко запрыгивал на подоконник. Забирая котяру с окна, она заботливо вымывала его, несмотря на отчаянные протесты, а потом обрабатывала раны. Обжившись под надежной крышей, чувствуя любовь двух женщин, Фрос спал где хотел, еду принимал на выбор, разрешал себя гладить только тогда, когда сам этого хотел, наглел потихоньку. Как-то на ужин мама приготовила любимые Олесины котлеты. Потрясающий запах разнесся по всей квартире. Проник через открытое окно кухни на улицу. Сидевшие на лавочке соседки моментально отреагировали. «Светик опять свои знаменитые котлеты накрутила, ох и запах!» Учуял манящий аромат и Фрос, и, идя по мясному шлейфу, явился на кухню. Хозяйки что-то тихо обсуждали, на тарелке Олеси лежал котлета. Но она не спешила ее доедать, отвлекшись на беседу с мамой. Теплый летний вечер располагал к хорошему настроению и неспешной беседе. Надо сказать, что мама иногда баловала кота своими котлетами, но давала совсем чуть-чуть. Все-таки для желудка кота мясо с луком, солью и перчиком вредно. На этот раз угощение не предполагалось. Видя такую несправедливость, кот запрыгнул на табурет, поставил лапы на стол и, сведенный с ума ароматами, принялся за поедание котлеты, не сходя с места. Фрос, видимо, решил, что теперь он главный в семье, и все вкусности приготовлены исключительно для него. Настоящий мужик. На несколько секунд за столом повисло молчание. Затем мама схватила лежащее рядом с ней полотенце и хлестко припечатала им по морде наглое животное. Не ожидавший такой подлости, кот мешком свалился со стула и на космической скорости скрылся в закоулках квартиры. Всю ночь в доме стояла тишина. Кот не покидал своего убежища. Не мастился к Олесе на кровать, не шагал по ногам Светланы Петровны. Рано утром Олесю разбудили странные звуки. Она сонно приоткрыла глаза и увидела сидящего на прикроватной тумбочке Фроса. Кот гипнотизировал хозяйку и, практически не открывая пасть, произносил следующее. «М-м-м-р-я-у-м-р-я-у». Перед лапами кота лежала дохлая мышь. Девушка, оценив ситуацию, зевая, промолвила: «С извинениями пришел». И только собралась повернуться на другой бок, как в квартире раздался дикий вопль матери. Мышей Олеся не боялась, да и с просонья просто лень было делать лишние телодвижения. Но отчаянный крик сбросил с дочери последнюю заторможенность. Девушка скатилась с кровати и побежала в комнату матери. Она зажгла свет и увидела, как Светлана Петровна лежит, укрывшись с головой, а на краю кровати красуется еще одна жертва охоты кота. «Мамуль, все норм. Это блудный мужик с букетами цветов извиняться пришел, а ты не услышала». Улыбаясь, осветила она происходящее. Мама высунула нос из-под одеяла и попросила: «Убери, пожалуйста, эту гадость». «Сейчас». Олеся отправилась на кухню за влажными салфетками и целлофановым пакетом. На пороге кухни она наступила на что-то мягкое. Опустив глаза, девушка увидела еще один серенький трупик. «О, тут и бутылка шампанского припасена. Щедрый ты мужик, Фрос», — констатировала она, уже практически смеясь в голос. Когда трупики мышей были убраны, мама решила выйти на кухню. Женщины собрались попить чаю, чтобы разогнать остатки сна. После такой побудки заснуть не получится. Фрос запрыгнул на подоконник и, изобразив покаянную статуэтку, смотрел на хозяек, как бы говоря: «Простите, был неправ». «Мам, в следующий раз, когда котлеты готовить будешь, делаю одну небольшую без специй. Все-таки глава семьи, мужик, а мы его фейсом, аптейбл», — тихонько посмеиваясь, сказала Олеся. «Угу. И на отдельные нарядные тарелки подавать, чтобы, не дай бог, не обиделся», — попивая чай, добавила мама.